преподобному Сергию Радонежскому. В семилетнем возрасте Сергий, Варфоломей, был отдан в учение грамоте, но трудно давалось ему учение. Горячо, со слезами молился он, чтобы Бог даровал ему разумение грамоты. И Господь внял мольбе. Он послал ему ангела в виде старца инока, который благословил отрока и сказал: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, понимать то, что нужно, так что и других сможешь учить». Молитва первая. О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергия! Молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу, и чистотою сердца еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу твою устроивай. И ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся. И дар чудодейственные благодати приемай. По отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся. Но и от нас, духом любви своей, неотступивый, и честные твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати, Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и коему ж да благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, а от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешения, недугующим исцеления, падшим восставления, заблуждающим на путь истины и спасения возвращения, подвязающимся укрепления, благоделающим в делах благих преуспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведущим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному, благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся мы с поспешествующими твоими молитвами, сподобив день страшного суда, шуя части избавиться, десные же страны общники быти, и блаженный он и глас Владыки Христа услышите. Приидите, благословеннии Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь. Молитва вторая. О священная главо, преподобни отче, преблаженне Авво Сергия Великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли заны, отче священный, за дети твоя духовные, яко, имея дерзновение к небесному царю, не примолчи заны ко Господу и не презри нас верою и любовью чтущих тя. Поминай нас недостойных у престола Вседержителева, и не престай, моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать, заны молитеся. Не мним, бо тя суща мертва, аще бо и телом приставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражьих, и всякие прелести бесовские, и козни дьявольских, пастырю наш добрый. Аще, бо и мощей твоих рака пред очами нашима, видимо, есть всегда. Но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со бесплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителя предстоящи, достойно веселиться. Ведуще, бо тя воистинну и по смерти живо суща. Тебе преподаем и тебе молимся. Еже молитеся о нас всесильному Богу, о пользе душ наших. И испросите время на покаяние, и о невозбранном прийти от земли на небо. Мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечные муки избавитесь. И небесному царствию наследником быти со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва третья. О небесного гражданине Иерусалима, преподобне Отче Сергие, воззри на нас милостиво, и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли, низу, удалены от тебе. Не талика местом, елика грехами своими и беззакониями. Но к тебе, яко нам сродному, прибегаем и взываем. Настави нас ходите путем твоим, вразуми и руководствуй. Свойственно есть тебе, Отче наш, благоутробие и человеколюбие. На земли живущу, не о своем токмо спасении бысть тебе попечение, но и о всех к тебе притекающих. Наставление твоя быша трость книжника-скорописца, на сердце каждого глаголы жизни начертовающие. Не телесно я токмо врачевал еси болезни, но паче душевных врач изящный явился еси, и вся твоя святая жизнь бысть зерцала всякие добродетели. Аще талик был еси, святче Божий на земли, калик ныне еси на небеси. Ты днесь предстоишь престолу света неприступного, и в нем, яко в зерцале, зриши вся наша нужды и прошения. Ты водворяешься вкупе со ангелы, о единим грешнице кающимся радующимися. И человеколюбие Божие есть неистощимо, и твое к нему дерзновение много, не пристани о нас, вопия ко Господу. И спроси предстательством твоим у всемилостивого Бога нашего, мир церкви Его, под знаменем креста воинствующий, согласие в вере и единомудрие, суемудрие же и расколов истребления, утверждение во благих делях, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас к тебе с верою притекающих, аще, бо и недостойни есмы таликого отца и ходатая. Но ты, подражатель, быв человеколюбия Божия, сотвори мы достойны через обращение от злых дел к благому житию. Вся богопросвященная Россия, твоими чудесы исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедает тя быти своего покровителя и заступника. Яви древняя милости твоя, и их же отцем вспомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Веруем, яко духом нам соприсутствуешь. Иде же, бо есть Господь, яко же слово Его учит нас, тамо и слуга Его будет. Ты верный еси раб Господень, и Богу везде сущу, ты в нем еси, и Он в тебе есть, паче же и телом с нами еси. Все нетленные и живоносные твоя мощи, яко сокровища бесценные, вручи нам чудес Бог. Предстоящий им, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся. Прими моления наше и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия. Да приимем тобою благодать и благовременную в нуждах наших помощь. Укрепи нас, малодушных, и утверди нас в вере, да несомненно уповаем, получите вся благая от благосердия владыки молитвами твоими. Паству же твою духовную, тобою собранную, не пристани управлять и же злом духовные мудрости. Подвязающимся помоги, расслабленные восстави, споспеши иго Христова нести во благодушии и терпении. И всех нас управи в мире и покаянии, скончайте живот наш и приселитеся соупованием в блаженное недра Авраамова. Иде же ты радостно по трудех и подвизях ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Молитва четвертая. О преподобни и богоносне, отче наш Сергия, воззри на нас, имена, милостивно, и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем, получите вся благая от благосердия владыки Бога молитвами твоими. И спроси предстательством твоим всякий дар всем, и коему ж да благопотребен, и вся мы с поспешествующими твоими молитвами, сподобив день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глас владыки Христа услышите. Приидите, благословеннии Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвязался еси в жизни временней. Пении их, бдении их же и пощении их образ быв твоим учеником. Тем же и вселися в тя, Пресвятый Дух, Его же действием светло украшен еси. Но яко имея дерзновение ко святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди, яко же обещался еси. Посещай чадо твоих, Сергии преподобне, Отче наш. Тропарь, глаз восьмой. От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче всего возжелал еси мирскаго мятежа уклонитеся. Мужески в пустыню вселился еси, и чадо послушания в ней плоды смирения возрастил еси. Тем быв Троице вселения, чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе с верою. Исцеление всем подавал обильно, Отче наш Сергия. Моли Христа Бога, да спасет души наши.